последнюю честность Ливисона. Он так много сделал для нашей экспедиции». «Цель которой ему предельно ясна», — вставил я. «Это было необходимо, чтобы взять в банке наличные деньги. Конечно, ему неизвестны координаты, а карту он и в глаза не видел. Если только он не получил их от Симкинса». «А откуда они у Симкинса? Вы полагаете, Фентон передал их ему?» Все это время юный Маден сидел, опершись о подлокотники кресла, и с явным удовольствием наблюдал за перепалкой между мной и его дядей. «Не знаю, откуда он их получил», — упрямо продолжал я. «Но предположим, что я прав, и Симкинс выполняет поручение Ливисона. Ваш деловой партнер дает нам судно с готовой командой». «Предположим, золотая надежда вовсе не так хороша, как другое судно, которое он готовит для себя». «Предположим, что капитан золотой надежды — его человек». «Саймон платит ему, или уже уплатил, и пообещал заплатить еще столько же после этого путешествия, так же, как и команде. А что касается его услуг, которые он оказал вам в этом деле, то полагаю, что он не остался в накладе». «Можешь быть уверен», — хихикнул Фрэнк Маден, «еврей никогда ничего не делает даром. Саймон — хитрое бестие. Хотелось бы посмотреть ему в лицо, если все окажется правдой, и мы, в конце концов, выведем его на чистую воду». «Все ваши подозрения основаны на пустых домыслах», — сказал сэр Ричард. «Я полностью доверяю Ливисону. Он, кстати, нисколько не одобряет, хотя, естественно, не выражает этого вслух, такую дикую авантюру, как наша». «Разумеется, нет», — буркнул я, «поскольку сам намерен в нее ввязаться». «Мы идем спать», — холодно бросил сэр Ричард. «Если вы считаете нашу экспедицию плохо спланированной, мистер Пенрид, то никто не принуждает вас в ней участвовать». Я подскочил, как ужаленный. На мгновение я забыл, что нахожусь в полной зависимости от моего работодателя, служа домашним учителем за 50 фунтов в год. «Как вам будет угодно», — ответил я с поклоном. «Нет, нет», — воскликнул юный Маден, — «я не позволю вам ссориться. Джастин отправляется с нами, или я остаюсь дома. Думаю, он прав насчет вашего хитроумного Саймона. Но пусть он опережает нас или следует за нами по пятам, мы найдем способ натянуть ему нос. А без Джастина наша экспедиция и вовсе не состоится». Слова его звучали сердито и властно, и я в очередной раз убедился в бессилии сэра Ричарда противостоять племяннику. «Я погорячился», — сказал он. «Возможно, в ваших словах и есть доля истины. Однако я не могу обвинять Ливисона, не имея на то веских доказательств. Давайте отправимся спать и обсудим все завтра на свежую голову. Утро вечера мудренее». Хромой мальчик пришел ко мне, когда я уже собирался укладываться в постель. «Джастин», — сказал он, — «мой дядя — самодовольный, напыщенный индюк, а Саймон — хитрая лиса. Но мы найдем способ обложить его нору. А тем временем я обещаю тебе, что ты не пожалеешь об участии в нашей экспедиции, чем бы она ни обернулась. Спокойной ночи». Он покинул мою спальню с интригующей ухмылкой, намекавшей на некие скрытые мысли в его не по возрасту мудрой голове, которая, несмотря на всю рассудительность, была полна невероятным количеством всевозможных причуд и фантазий. У меня, однако, не хватило времени, как следует подумать над этим, потому что я заснул прежде, чем моя голова коснулась подушки. Острый нож, лихая шпага, пистолеты на боку, ловкость, дерзость и отвага — все, что нужно моряку. Глава 11. Черный Майкл. Долгое путешествие в Плимут, начавшееся на следующий день ранним и зыбким утром, всех нас приободрило.